Сидел у двери справа отец Ромыка, не старый еще человечище с огромными седыми усищами. Он приезжал за парнишкой в городдел. Рядом, прижавшись спиной к стене, стоял сам Ромык. В дальнем углу справа сутулился Збигнев, и около него ясноглазая девчушка, откинувшая платок с русой головы. Гурин еще минуту молча вглядывался в эти застывшие лица и еще увидел кое-где женщин и подумал, то ли к лучшему, то ли к худшему. На их приход не рассчитывал. Поздоровался церемонно, зная, что тут так принято. «Добрый вечер паньству!» Словно ветер прошел по комнате, люди шевельнулись и снова замерли, все такие же напряженные, придавленные неизвестностью. Гурин заговорил медленно, с расстановкой. «Просим прощения у паньства, я не так хорошо знаю по-польски, буду говорить по-русски. Кто станет переводить?» Откликнулся не сразу, после долгих секунд молчания, Цибульский. «Пане офицеры, говорите, как теперь, если не очень быстро, люди поймут. А кто не разберет, мы с паном Козицким объясним». Гурин кивнул. «Дзинькуем пану. Так у кого были родные в этом лагере, в пуще? Может, сын, может, брат? Может, глянул в одни, другие, третьи, устремленные на него женские глаза? И муж?» Наклонился к Павлу, приказал тихо. «Где у тебя фамилии тех четверых из лесного отряда, что жили в Ясиновке? Дай быстро». Гурин еще днем велел Павлу Ламейко на всякий случай выписать из дела всех ясиновских, список взять с собой. Не думал, что в нем может возникнуть такая нужда, но теперь этот ход представлялся ему наилучшим. Первым в списке шел Петрусь Голуб, но он был уличен в двух актах террора, и его Гурин пропустил. С него начинать нельзя. Начал со второго и попал в точку, спросил по-русски, но так, как строят фразу по-польски. «Чей есть тут жена Андрея Каморы?» Молчавший до сих пор Козицкий провел пальцем по усам, кивнул, произнес, не вставая. «А он позади меня, вся слезами залитая. У них же двое мальцов, сын да дочь. А мужу Рогальский сказал, службу Польше надо нести, за предательство смерть. И еще и пистолю показал. Куда же тут денешься? Она мне днем, как вы уехали, все открыла, а то прежде руками только разводила. Муж, мол, к брату уехал и не возвращается». Гурин попросил. — Товарищ Козицкий, что я сейчас скажу, переведите, пожалуйста, для верности, это очень важно. Дело Андрея Каморы нами проверено, его вины в убийстве людей нет. Помолчал, давая время Козицкому перевести. Через 2 дня отпустим домой, к жене и детям. Сидевшая за спиной Козицкого женщина лет 30 с черными опухшими глазами на бледном осунувшемся лице тихо охнула, привалилась к соседу, закрыла лицо руками. Гурин еще раз заглянул в список. «Чей есть тут отец или мать Казимира Горока?» У стены слева поднялся сухой старик с длинными седыми волосами, вынул пустую трубку изо рта. «Может, и нам со старухой пан доброе привез?» «А то же, что и ей, — он говорил, — не повинен ваш сын в человеческой смерти. Никого не мордовал, и крови людской на нем нет, потому через 2 дня будет дома. Только один ваш, Ясиновский, домой не придет. Петрусь Голуб». Потому что своей рукой убил в Соколянах добрую женщину, Софию Заболоцкую, оставив 3 малых сиротами, и будет над Голубом суд. А что суд присудит, того я не знаю. Теперь спрошу вас всех, панове, кто еще хочет воевать, и за что вам сейчас воевать? Поднялся снова седой старик, отец Казимира Горока. Сидевшая рядом с ним женщина так и обмерла со страху, но старик махнул на нее рукой. «За добрую весть о сыне спасибо вам, паны. Если придет, землю и вспашем, и засеем. А то 3, — он поднял руку, показывая 3 оттопыренных пальца, — 3 месяца до сева, один бы я не управился. Да вот колхозов ваших боимся, паны. Слух идет, будто ту землю, что в октябре дали, в феврале обратно возьмете». Слова его Козицкий, не вставая, переводил Гурину в полголоса. Когда старик умолк, предложил. «Может, я сам про колхоз объясню?» «Нас прошлую неделю собирали в лом же ради того специально. Как считаете?» Общую линию «не спешить с колхозами» Гурин, конечно же, знал, но если расскажет об этом Козицкий, для дела лучше. Обстановка в комнате как-то незаметно стала спокойнее, напряжение первых минут спало. «Пусть скажет свой, местный». Козицкий чуть отодвинул стул, с трудом вылез из-за него, стал рядом с Гуриным. Тот вдруг подумал, идет сельский сход. И что еще может волновать крестьянина? Везде одно и то же, хоть здесь, хоть на Алтае, земля, пахота, сев. Что ждали этих людей в тайнике до вчерашнего дня пулеметы и карабины и гранаты, что кто-то хотел распорядиться их жизнями им же во вред. Все это сейчас ушло, и хорошо, что ушло. Козицкий, как заправский оратор, откашлялся. Панове, на той неделе собирали в ломже председателей крестьянских комитетов, о многом говорили, и о колхозах тоже. О чем товарищам-председателям в ломже на активе сказали? Гурин тоже знал. На все бывшее Белостокское воеводство, по всем районам, пока колхозов 50, и в них 3000 дворов, притом польские меньше 300, остальные белорусские, а всего по воеводству дворов 200 тысяч. Козицкий между тем сам себя спрашивал, сам за себе отвечал. Кто вступил? А кто в Минске побывал, и в Витебске, и в Гомеле, у кого родня там живет, и кого за Витки взяли, как-то родня живет? Колтун, трахома, про такие болезни там уже никто не помнит. И к знахарям никто не ходит, чтобы болезнь зашептали. На то врачи есть. А хлеб, панове, да никто его там в сундуки под замок не прячет. В волю едят. А кому еще что знать интересно, сходите в Соколяны, потолкуйте с теми, кто от Софьи Заболотской про ее сестру слышал. У нас в уезде колхозов нигде нет, и мы в селе этой весной будем пахать и сеять каждый сам по себе на своем наделе. А в соседнем Лапском уезде один колхоз уже есть, назван имени 8 марта, и мы той осенью с вами посмотрим, где урожай будет богаче, на наших наделах или в том колхозе. Старик покачал головой и подсокал языком. А что нас сравнивать? Я слышал, в колхозах будут пахать тракторами, и суду им обещают. Для скота двор строить и сортовую пшеницу для посева. Гурину стало весело. Ведь боятся колхозов, как черт ладана, а знать о них все знают. Козицкий расправил длинные усы, помолчал. Никто и не шелохнулся. Люди словно забыли и о Гурине, и о том, ради чего собрались. А что, панове, соберем на осень делегацию, кто сам пожелает. Поедем, походим там по полям, посмотрим. Что на такое есть? Тракторная пахота. Конечно, на большом поле, да с механизмами, урожай выше, это и дурак понимает. А вот что получит колхозник на руки, это мы тоже посмотрим. — А может, у них земля лучше? — крикнул кто-то от окна. Козицкий отмахнулся. — Ты, Тадык, нашу землю не хай. У пана Любомирского, да что, плохая земля? Ну, а в колхозе все равно никого не волить не будут. Понравится — и себе сделаем, не понравится — каждый останется на своем наделе. Встал тот, кто кричал от окна. Гурин мог его теперь рассмотреть. Он был невысок, на узком бледном лице глаза угли. «То все хорошо, что ты сказал, но имею три вопроса. Почему коммунизм хочет покорить весь земной шар? Почему русские деньги ничего не стоят в мире? И еще, вот включили нас в ноябре в Белоруссию. Так мы теперь кто? Поляки или нас перепишут в белорусов?» Гурин понял. «Не иначе из местных грамотеев». Осмелел теперь, вот и решил блеснуть. У нас в стране такие вопросы называли бы провокационными. Тут же дело было иное, люди в таких делах не разбирались вовсе. Надо было объяснять, притом подробно, от самого начала и доходчиво, чтобы поняли эти вот польские мужики, в большинстве неграмотные, и никого прежде, кроме ксёндза, не слышавшие. И Гурин спросил серьезно: «Слово такое знаете? Интернационал». «А что слово значит? Есть понятие?» Тот же пояснил со всей торжественностью, на какую был способен, то есть великое братство всех рабочих и всех холопов всей огромной земли. Слово «холоп» вставил умышленно, у них холоп и есть мужик, крестьянин. Глядя то в один, то в другой угол класса, сосредоточенные внимательные лица, заговорил медленно. «Коммунисты там, где горе вычерпать и слезы осушить некому». «Вот ваш председатель, он для меня равный, как брат, он есть коммунист. А спросить его, чего желаешь, товарищ Козицкий? Может, весь мир покорить? Нет. Он зато бился, чтобы люд вздохнул свободно, и чтобы земля у хлопа была, и поел досыта. Таких Козицких многие миллионы везде, по всему свету, кровью и жизнью своей готовы заплатить за свою веру, и платили при панах в березе Картузской, и по сотням иных тюрем». Вот товарищ Козицкий до светлых дней дожил. Зачем ему другие страны покорять? Он рад, что вы на своей земле хозяева. Ему это высшая награда. Так и все коммунисты по всей земле, по всем странам, добывают волю своим народам. А была нужда помочь испанским рабочим и крестьянам, и ринулись туда коммунисты со всех стран, и польские тоже. Вот и мы святой долг исполнили, от фашизма вас прикрыли. Что польский солдат храбр, то мы знаем. Но солдату надо команду подать. А где они? Кто должен командовать, руководить? Варшава еще сражалась, а их и след простыл. Тишина в классе стояла, ни шороха, ни шепота. Гурин вроде бы и не волновался, только собран был как никогда. Речей таких прежде не держал, говорил о том, что разумом понимал и сердцем чувствовал. Потом объяснил, почему у нас золотые монеты не ходят и почему мы свои деньги на золото не обмениваем. Спросил, всем ли ясно, панове, обратился к Тадыку, тому глазастому, что задавал вопросы. «А что, пан, при прежней власти много, видно, долларов и фунтов стерлингов накопил? Или в золотых монетах капитал?» Когда Козицкий это перевел, кто-то в комнате хмыкнул, на лицах появились улыбки. Первым засмеялся Цибульский, громко, не стесняясь, как тогда на допросе, и тут словно водопад грохнул. Смех покатился по классу, и глазастый Тадек смеялся вместе со всеми, потому что все в Ясиновке знали, какой такой у него капитал. Гурин тоже, улыбаясь, смотрел на смеющихся людей. Вот теперь и надо отвечать на третий вопрос. Перекрыл густым басом, начавший стихать смех. «Панове, остался же третий вопрос. Кто есть вы? Вот вы о земле толковали, о колхозах. Я спрошу, по какому праву вы в октябре поделили панскую землю? И считаете ли вы это правильным? И еще спрошу, товарищ Козицкий о колхозе вот говорил, ваша воля, сами все решите. Было ли такое прежде? Это какой же закон людскую волю уважает?» Он обвел долгим взглядом класс. Люди теперь снова напряженно слушали его, но то была совсем другая тишина. Его больше не боялись, они понимали без перевода. «Я скажу, как тот закон называется. То есть наш советский закон», — добавил для верности по-польски, — «то есть право родецкое. И с тем законом мы все согласны, так? Потому что вы все сейчас граждане нашей страны, а для советской власти то не важно, русский ли белорус или поляк». Тадек от окна удивленно громко вклинил. «Так то из Евангелия? Нет уже ни Элина, ни Иудея. То из послания Павла». Гурин тут же подхватил. «Ну да, Павел, он же Савл, а мы говорим, советская власть все нации одинаково уважает. И я никому из вас не скажу, отрекись. Того никому не нужно, чтобы вы все отреклись от польского языка, а кто верует от своей веры. Я другого требую от вас. Откажитесь от войны с советской властью. Оружие ваш комендант, пан капрал Цибульский, нам сдал сам, добровольно. Я верно говорю, пан Цибульский?» Бывший капрал подтвердил четко, громко, чтобы всем было слышно. «Так есть, панове. Я вас всех к присяге водил и сам присягал. Да вот беда. Наш набольший повятовый, комендант, пан поручик Рогальский, отряд в бою бросил, умирать вместе со своими солдатами не захотел. Пока шел бой в лесу, он уж у меня прятался, после за границу ушел. Как сделали те начальные вожди, что бросили нас в сентябре? Что же теперь?» «Ну, придет ко мне пан Рогальский опять, опять скажет, собирай людей в пущу, опять будет кто-то гранаты в окна по ночам метать, да людей по селам мордовать. А как до боя дело дойдет, пусть этот кто-то умирает, а пан Рогальский снова за границу? Того я больше не хочу, и пану Рогальскому, если ко мне придет, о том скажу, и вам всем говорю. И еще я пану из НКВД сказал, советская власть, то власть правильная. Даст Бог, и у нас в Польше будет такая же». Он замолчал. И в классе снова повисла трудная тишина. Гурин видел их всех, и на лицах не было отчуждения. Он подвел людей к порогу и знал, что переступить порог, принять решение, совсем непросто. Но должен же кто-то решиться первым. И тут поднялся отец Ромыка. Голос его был чуть с хрипотцой. «Панове, мог и я погибнуть на том болоте. Пан Рогальский требовал меня к себе, пан Цибульский два раза передавал. А я не пошел. Черта ли мне было в том отряде искать? Хотя вы знаете, в армии я тоже служил и имею чин сержанта. Я так считаю, все мы были и есть поляки и добрые католики. Но что пан Рогальский послал своих лайдаков в Соколяны, и они Софию Заболоцкую застрелили, то не есть борьба за Польшу, то есть бандитизм, и нам этим заниматься не с руки. Потому лесным отрядам конец, и оружие нам больше не нужно. Пан Цибульский верно сделал. А пану поручику Рогальскому в Ясиновке искать больше нечего, я так считаю. Он сел. Гурин снова обвел взглядом класс, снова увидел Збигнева. Сидевшая рядом с ним девушка без всякого стеснения держала его за руку. Положение этого парня было трудным, Гурин это понимал. Збигнев от борьбы не откажется. Он ничего в советской власти для себя не нашел. Совсем наоборот, его отец сбежал от новой власти. Потому Збигнев станет искать связи с тем же Рогальским, не понимая, что такая встреча ничего доброго ему не сулит. Вот теперь, после слов отца Ромыка, надо ставить точку. Именно теперь. Повернулся к Козицкому, спросил тихо. «Как вы думаете, пусть сидят или лучше пусть встанут?» Козицкий понял. «Теперь ему надо встать». Гурин кивнул, возвысил голос. «Просим всех встать». Переждал шум и грохот. Теперь он не мог видеть всех лиц, только первые ряды. За ними стояла плотная стена. Произнес громко. «Пановы, с вашего общего решения взвод Ясиновского повята, созданный для борьбы против советской власти, считается расформированным. Данная каждому из вас присяга считается утратившей силу. Как за свободными гражданами Белорусской Советской Социалистической Республики, за каждым из вас признается право владеть своим домом и землей, и скотом, и учить своих детей в школе на родном языке и верить в Иисуса Христа, кто верует, или не верить, если он не признает религии. И пусть сейчас каждый из вас скажет за себя, и все вы вместе скажете, согласны ли ваши разум и душа с тем, что сделал и сказал пан капрал Эмиль Цибульский». Едва Козицкий перевел, отец Ромыка взял руку сына, поднял ее вверх, сам поднял два пальца, как приучен был на армейском плацу перед знаменем. Голос его зазвенел. «Я согласен за себя и за сына, согласен за всех». Следом, тоже подняв два пальца, повторил старый Горок. У этого голос от волнения стал сиплым. «Согласен за себя и за сноху, и за сына, если послезавтра вернется». От окна выкрикнул черноглазый Тадык. И слова его подхватил кто-то, стоявший с ним рядом. Гурин увидел, как взметнулась вверх еще одна рука. «Согласен за себя и всех вас, пановы!» И тут поднялись три десятка рук. И класс сказал разом «Согласен!» Гурин кивнул, произнес твердо. «А если так, то и советская власть ни к кому из вас и к вашей родне, и ко всему взводу вражды не питает, и пусть на том все кончится. Идите с миром домой, пановы!» Спустя неделю дежурный по Ломжинскому городделу привел к Спиранскому трех человек. Двое были одеты в обычные мужицкие кожухи, на третьем была форменная зеленая шинель с блестящими пуговками. Конфедератка, даже с белым орлом над козырьком, была чуть сдвинута на правое ухо. Этот в форме бросил два пальца к козырьку. «Пане, пшепрашем, без чина вашего чина не вем. По уезду слух идет, кто оружие сдает и сам сдается, тем воля по домам пускают». «Правда ли то?» Спиранский смотрел на троих молча. Расчет Гурина начал сбываться. Еще неделю назад Спиранский не очень-то верил, что такое возможно. Вот они первые, стоят перед ним. Это уж точно сами явились. Спиранский ничего о них прежде не знал. Задумчиво глядя в чисто выбритое лицо под конфедераткой, ответил. «То правда, паны. А вы что, оружие привезли?» Тот вытянулся, щелкнул каблуками. «Так есть, паны». Они вот привезли, у них в Белянах был малый запас, так они его сдадут сейчас. А я из отряда, и мы завтра тоже придем, сдадим оружие. Нас 17 человек, а я их комендант. А то весна, паны, совсем недолго осталось. Скоро пахать, надо бы домой.